Глава вторая. Вершители таинств. Кто практиковал магию в древние времена? Требуется ли для совершения магических обрядов специальное образование, или надо просто родиться колдуном или ведьмой? Ответ на первый вопрос — все и каждый. Ответ на обе части второго вопроса — нет, но это помогает. Большинство современных людей используют древнюю магию, даже не задумываясь. Говоря о том, что может произойти что-то плохое, мы часто стучим по ближайшему деревянному предмету, чтобы наши худшие опасения не сбылись. Этот простенький колдовской обряд зародился в дохристианские времена. Вероятно, таким образом греки и римляне взывали к лесному богу Пану с просьбой отвести беду, которую могли нечаянно накликать на себя или других. Бросать монетки в фонтан, чтобы задобрить водяных духов, вместе резать свадебный торт на удачу, стучать по дереву — все это языческие ритуалы, благополучно дожившие до наших дней. В древнем мире такая повседневная магия встречалась буквально на каждом шагу. К примеру, для защиты от злых чар люди использовали талисманы. С рождения и до совершеннолетия римские мальчики носили на шее амулет под названием «булла». В буллу помещались те магические предметы и вещества, какие могла позволить себе семья ребенка. В существовании такого обычая нет ничего удивительного. Ведь в мире без вакцин и антибиотиков детство было самой опасной порой жизни. Чтобы выжить, ребенку требовалась всяческая поддержка и защита, в том числе и волшебное. Взрослые греки и римляне постоянно обращались за советом к астрологам и прочим гадателям. Когда требовалось принять особенно важное судьбоносное решение, они без колебаний пускались в дальний путь, чтобы задать вопрос оракулу или Севилле. Множество действий совершалось или, напротив, не совершалось в магических целях. Благоразумный человек поворачивал назад, если дорогу ему перебегала кошка. Выплескивал немного вина из чаши на землю, прежде чем его пить, чтобы задобрить богов. Итак, в определенном смысле все греки и римляне практиковали магию, использовали неведомые и непонятные им силы, чтобы достичь результата, которого не могли добиться другим способом. Следовательно, вопрос нужно ставить так: кто же занимался магией всерьез? Как будто не было ничего серьезного в том, чтобы попытаться уберечь любимого сына от гибели, повесив ему на шею буллу. Колдовство — такое же ремесло, как и все прочие. У одних людей к нему ярко выраженный талант, другие совершенно бездарны, однако усердие и опыт помогают развить даже самые скромные задатки. В сущности, если хорошо учиться и старательно выполнять указания мастеров, в магии можно достичь немалых успехов и без врожденного колдовского дара. Многие почтенные ведуньи древности прославились исключительно за счет того, что хорошо разбирались в лечебных свойствах ягод, листьев и кореньев. Такие знания передавались от одной травницы к другой, что вызывало подозрение у властей и восторженный трепет у всех остальных. У этих чародеек было примерно столько же магической силы, сколько у провизора в вашей любимой аптеке. Волшебный клинок. Отличный пример практической магии — заговор, который произносили кузнецы, раскаляя клинок меча. Он в самом деле был весьма действенным, только работал не совсем так, как представляли себе те, кто его использовал. Клинок следовало накалить до красна, проговаривая магические слова, а затем придать ему нужную форму при помощи молота. Наши далекие предки этого не знали, но в процессе накаливания железо поглощало углерод, выделявшийся при горении, и превращалось в сталь. Если клинок вбирал слишком много углерода, сталь получалась ломкой. Если углерода не хватало, лезвие становилось мягким и гибким, что очень плохо для меча. Таким образом, требовалось продержать железо в огне строго определенное количество времени. Точно отмерить его в мире, где еще не существовало часов, было очень сложно. Однако, если металл находился в пламени горна ровно столько, сколько нужно, чтобы произнести кузнечный заговор, клинок как раз успевал вобрать оптимальное количество углерода. В результате получался отличный меч, а слава оружейника росла. Разумеется, практикующим магам приходилось учить заклинания. Хотя для древних людей в такой ворожбе было не больше и не меньше сверхъестественного, чем, скажем, в лечении ревматизма с помощью ивовой коры. Ивовая кора содержит бета-глюкозидазу под названием салицин, обладающую противовоспалительными свойствами. Все мы знаем его современный синтетический аналог – аспирин. Это еще один пример действенного волшебства, и теоретически подобное чудо мог совершить кто угодно. Увы, если маг использовал не те ингредиенты и не следовал процедуре, колдовские чары либо не действовали вообще, либо производили непредсказуемый эффект, иногда даже катастрофический. Ошибка в серьезном ритуале грозила заклинателю серьезными же последствиями. Тул Гастилий, третий царь Древнего Рима, погиб в 642 году до нашей эры, не соблюл ритуала и был поражен молнией. Кроме того, колдовской обряд мог привлечь внимание духов и других волшебных существ. Они далеко не всегда относились к смертным доброжелательно. Итак, в некоторых случаях люди справлялись своими силами. Однако серьезную ворожбу, лечение зубов и починку сантехники оставляли профессионалам. Что умели чародеи? Как мы видели, в древнем мире магию использовали почти все. Однако одним она давалась проще, чем другим. Чтобы стать чародеем, не нужно было сдавать экзамены и получать диплом. Требовалась только решимость и природная склонность. После первых успехов начинающий чародей мог пойти дальше и попроситься в ученики к известному практикующему магу. Поскольку ворожба часто требовала сложных приготовлений и сбора экзотических ингредиентов, многие чародеи охотно делились опытом с любым, кто готов был взять на себя черную работу. В поэме «Фасты» Овидий описывает старую колдунью, окруженную внимательными юными ученицами. На глазах у девушек старуха творит заклятие немоты, очевидно, не из ненависти к жертве, а просто чтобы показать, как это делается. Пожалуй, удачной аналогией будет современный подход к кулинарии. Каждый из нас хотя бы раз в жизни пробовал готовить. Некоторые обнаружили, что не в состоянии даже сварить яйцо, но другим удалось кое-чему научиться. Большинство из нас довольствуются набором из десятка дежурных блюд и экспериментируют лишь по особому поводу. Отдельные энтузиасты идут дальше, коллекционируют поваренные книги, обмениваются советами и хитростями с другими кулинарами-любителями. Некоторые устраиваются на работу в уличные палатки и рестораны быстрого питания. Другие изучают высокую кухню, ездят по всему миру, чтобы поучиться у лучших шеф-поваров и со временем открывают собственные заведения. Древних чародеев, как нынешних кулинаров, судили не по дипломам, а по отзывам и результатам. К тому же в магии, как и в кулинарии, всегда существовало разделение по специальностям. Чем же мог заниматься чародей? Магия трав. Растения играли ключевую роль в большинстве магических обрядов. Любой чародей должен был знать, как и для чего они используются, и уметь правильно их собирать. Далее подробно описан ритуал, призванный повысить чудодейственную силу трав при их сборе. По нему хорошо заметно, как тесно в древней магии переплеталось повседневное и сверхъестественное, если пользоваться современными понятиями. Кроме того, он показывает, что с точки зрения греков и римлян эффективнее всего были чужеземные обряды. Именно поэтому греко-римская магическая практика изобиловала элементами, заимствованными у этрусков, ассирийцев, египтян, скифов и иудеев. Иногда они все смешивались в одном заклинании. Отсюда соседство древнегреческого титана Кроноса с Амоном, верховным божеством Египта. Даже исконно греческие или римские обряды порой подавались под экзотическим соусом. Тоже относятся к современным блюдам, о которых в предполагаемой стране происхождения никто и не слышал, вроде «мясо по-французски». Этот ритуал, как и многие другие в книге, взят из греческих магических папирусов, сборника заклинаний, обнаруженного археологами в Египте. Когда-то таких учебников магии было много, однако власти относились к ним неодобрительно. Только по приказу римского императора Августа уничтожили более 2000 свитков. Египтяне всегда собирают травы подобным образом. Сперва травник совершает омовение, а после трижды обходит растение по кругу, опрыскивая его раствором соды и окуривая сосновой смолой. Затем он возжигает кифи, египетское благовоние, и совершает возлияние молоком. Вытягивая растение из земли, травник взывает к божеству, которое ему покровительствует, и просит наделить растение чудодейственной силой. Воззвание же должно быть таково: посеянное Кроносом, зачатое Герой, взращенное Амоном и рожденное Исидой, ты было вспоено Зевсом, дарующим влагу, и вскормлено солнцем и росою. Божественная роса, сердце Гермеса, семя первых богов в глазах солнца и луны, в тебе мощь Осириса, краса и слава Урана, ты воплощаешь дух Осириса, разлитый повсюду радостью. В тебе дух Амона. Как ты возвышаешь Осириса, так возвышайся же и ты. Теперь же встань, как встает поутру солнце. Ты как солнце в полдень, твои корни идут от земли, твои силы идут от сердца Гермеса, твои волокна — кости Мневиса, священного быка Гелиополиса, твой цвет — глаз Гора, твое семя — семя Пана. Окуривая тебя смолою, я чту богов, как почитаю собственное благоденствие. Очистись через молитву и предай нам ту мощь, что дают Афина и Арес, то есть мудрость и силу. Беру тебя с дозволения фортуны в счастливый день и счастливый час, дабы сила твоя шла на благо. После этого растение надобно завернуть в чистую льняную тряпицу. В лунку от выкопанных корней следует положить 7 зерен пшеницы и 7 зерен ячменя, смешав и те, и другие, с медом. Папире Греце Магице, папирус 4. Греческие магические папирусы. На заре нового времени, когда у европейцев зародился интерес к древнеегипетским артефактам, предприимчивые египтяне начали обыскивать захоронения и прочие исторические места в поисках предметов для продажи. Папирус неплохо сохраняется в сухом египетском климате, и постепенно у коллекционеров собрались небольшие библиотеки с целыми свитками и разрозненными фрагментами. Одно такое собрание состояло из записанных колдовских обрядов, заклинаний и рецептов для зельеварения. Большинство датируется периодом с 1 века до нашей эры по 4 век нашей эры. В основном это были заметки, которые делали профессиональные чародеи, чтобы не забыть слова или ингредиенты. В результате многие тексты оказались загадочны и неполны. Иногда в них нарочно вносили ошибки, на случай, если свиток попадет в чужие руки. Любой, кому придет в голову воспользоваться этими заклинаниями в наши дни, должен учесть, что древние маги наверняка посчитали бы его руки чужими. Травы использовались по-разному. Для лечения. Для древних греков и римлян любое лекарство, а также и смертельный яд, представляло собой что-то вроде колдовского варева. Не помогут ни зелья, ни волшебство, ни мольбы тайные матерью стать, говорится молодой женщине в поэме Овидия «Фасты». Если больной выздоравливал, испив травяной отвар, поднесенный ему с заклинаниями, как можно было определить, что сработало — травы, обряд или их сочетание? И лекарства, и ритуалы создавались методом проб и ошибок. Иногда они исцеляли, а в других случаях от чего-то не оказывали никакого воздействия или вовсе давали обратный эффект. Древний человек не знал, как работают заклинания и лекарства, потому и не видел особой разницы между первыми и вторыми. На взгляд современного скептика, травы были и остаются самым эффективным из всех магических средств, поскольку результат их применения в большинстве случаев можно воспроизвести и уложить в формулы, которыми потом с успехом воспользуются даже те, кто начисто лишен колдовского дара. Целебный заяц. Плиний Старший, 23-79 годы нашей эры, римский писатель, погибший в Помпеях при извержении Везувия, оставил нам вот эту заметку, из которой видно, как тесно медицина древнего мира переплеталась с магией. Кудесники советуют мужам пить кровь заячьего зародыша, дабы семя было плодородным. Юным же девам прописывают 9 катышков заячьего помета, дабы груди были высокими и твердыми. Плиний Старший. Естественная история. Книга 28. Странный рецепт. Это типичный магический рецепт, который можно встретить в известных нам сборниках. Такие заметки служили памяткой опытным практикующим магам, а не пошаговой инструкцией для новичков. Именно поэтому то, как следует поступить с готовым блюдом и для чего нужно повелевать собственной тенью, науки до сих пор неведомо. Чтобы повелевать своей тенью, приготовь состав из молотой пшеницы, спелых ягод шелковицы, сырого кунжута и свежих трионов, вероятно, листьев инжира, и столки их со свеклой. Папиры Греция Магице, папирус третий. Приворотные зелья. По заказу влюбленного клиента ведьмы и колдуны варили зелья или насылали приворотные чары с помощью трав. Эти средства тоже иногда срабатывали, но, по всей вероятности, за счет того, что сами пользователи крепко верили в их силу. Уверенность в себе — весьма привлекательная черта. Если зелье дарило влюбленному такую уверенность, положительный эффект был вполне закономерным. Кроме того, человек, убежденный, что его опоили, легче поддается соблазну, ведь любую слабость можно списать на колдовские чары. О приворотных зельях мы еще поговорим в главе 3. Чтобы наглядно продемонстрировать силу эффекта плацебо, то есть веры в действие некоего препарата или вещества, ученые провели эксперимент. Группе студентов выдали напиток, сообщив, что в нем содержится алкоголь. На самом деле это было не так. Другой группе выдали спиртосодержащий напиток, но говорили, что он безалкогольный. У первых появились признаки опьянения, тогда как вторые остались совершенно трезвыми. Яды. Та группа веществ, в эффективности которых никто не сомневался. Они работали безотказно. Чтобы изготовить солидную дозу яда, требовались время, уединение и упорство. Однако в руках настоящего профессионала даже самые невинные плоды — яблоки, абрикосы, вишни — могли стать смертельной отравой. В них содержится амигдалин. При распаде этого органического соединения в пищеварительной системе высвобождается цианид. Были ведьмы, которые прославились тем, что оказывали подобные услуги. О них мы узнаем далее. Магические средства для приманивания и отпугивания. Грамотно подобрав растения, чародей мог приманить или же отвадить потусторонних гостей. В наши дни, например, широко известно, как вампиры относятся к чесноку. Натерев дверь нужными травами или положив их у порога, человек преграждал или открывал путь некоторым существам. Например, ламиям, протовампирам и заблудшим духам. Во многих обрядах рекомендуется класть букет на могилу, чтобы дух почившего выполнил некое магическое задание. Ведь мертвые любят цветы. В чем можно убедиться, посетив любое современное кладбище? Чары и заклинания. Чары — это комплекс упорядоченных магических действий, который дает определенный результат в том случае, если человек четко следовал инструкциям. От кулинарных рецептов они отличаются только тем, что повара редко призывают духов и демонов, разве что фигурально выражаясь, а ингредиенты чародеи используют несколько более экзотические. Простое заклинание. Чтобы убедиться в силе заклинаний, попробуйте самостоятельно провести этот обряд призывания Морфея, приняв подходящее зелье, к примеру, теплое молоко с добавлением измельченных зерен какао. Начинайте тихо, нараспев, произносите ритуальную формулу. Одна белая овца, две черных овцы, три белых овцы, четыре черных овцы и так далее, пока за вами не явится бог сна Морфей. Заклинания и заговоры произносятся вслух, или скорее пропеваются. Длинные, с частыми повторами, действуют на клиента почти гипнотически, особенно если создать определенную атмосферу и заранее подготовить его с помощью галлюциногенных трав или наркотических веществ. А еще лучше тех и других сразу. Действенность заклинаний, опять же, вопрос перспективы. Их можно было использовать отдельно, чтобы призвать потусторонние сущности, напитать силой зелья и тому подобное, или включать в ритуал наряду с танцем и другими магическими движениями. Множество примеров таких обрядов вы найдете в следующих главах книги. Отклоняться от магических формул нельзя. Даже лишняя пауза в заклинании может разрушить чары или дать непредсказуемый побочный эффект. Римляне прекрасно это знали. Вот почему при малейшей ошибке или заминке в священном обряде полагалось начинать его сначала. Чтобы добиться успеха в избранном ремесле, будущей ведьме предстояло не только запомнить целебные свойства сотен растений, но и вызубрить целую книгу заклинаний. Даже Медея, величайшая волшебница всех времен и народов, всю юность провела в учении. Магия стихий. По данным некоторых источников, колдуньи древности могли повернуть реку вспять, украсть луну, заставить лес сдвинуться, а колосья перейти на соседнее поле. Хорошая, в профессиональном смысле, колдунья умела насылать бури, наводнения, ураганы и прочие стихийные бедствия. Слухи о подобных деяниях можно рассматривать как саморекламу магов-практиков или же клевету со стороны обделенных магическим даром. Рассказывая о ведьме по имени Аглаоника, древнегреческий философ и писатель Плутарх, 45-127 годы нашей эры, цинично подметил: «Лучший способ украсть с неба луну — изучить астрологические таблицы и выбрать время, когда ночное светило ненадолго пропадет само собой. Тогда крестьянин, в ужасе наблюдающий за затмением, может поверить, что ведьма действительно похитила луну в собственных корыстных целях». Точно так же течение рек иногда поворачивается вспять под действием сил природы. Например, если русло заваливает из-за камнепада, или осадочные породы образуют естественную плотину. Столь масштабные перемены в ландшафте нетрудно было объяснить вмешательством магии. Широко известны также истории о людях, которые умели управлять погодой и вызывать дожди. Один город так страдал от засухи, что местные власти решили нанять такого специалиста, однако выставили условие: работа будет оплачена, лишь если осадки заполнят все водохранилища в округе. Дожди вскоре пошли, да такие сильные, что вызвали наводнение, в котором погибли десятки человек. В итоге городские власти не стали платить заклинателю погоды, побоялись, что тогда ответственность за стихийное бедствие ляжет на них. Не нужно думать, что призывание дождя — суеверие, присущее глубокой древности. Тем приглашенным специалистом был некий Чарльз Хэтфилд, а случай этот произошел в начале 20 века в городе Сан-Диего, Калифорния. Дар или наука? Какое-то количество магических приемов человек способен освоить за счет упорства и прилежания. Однако врожденный магический дар давал чародею немалое преимущество. Если вспомнить самых знаменитых колдунов и колдуний в античной мифологии, обнаружится, что многие из них были людьми лишь отчасти. К примеру, Цирцея, дама, любившая превращать мужчин в свиней, по одной версии приходилась дочерью богу солнца Гелиосу, а по другой — богине Гекате. В любом случае, кто-то из ее родителей был божеством. Надо ли удивляться, что Цирцея стала искусной волшебницей и передала свой талант детям? Тот факт, что для успешной карьеры чародея необходимо обладать генетической предрасположенностью к ремеслу, может огорчить простого смертного. Но на самом деле это повод для радости. Из всех существ, что встречались в античных мифах, самыми многочисленными были титаны, дети Урана и Геи, Зевс, Афина, Гермес. Титаны нередко вступали в любовную связь со смертными, и от подобных союзов рождались дети. К примеру, Зевсу его легион земных и небесных возлюбленных подарил столь многочисленное потомство, что в итоге он стал сам себе двоюродным дедом. Достижение сомнительное, и все же мало кто в нашем, да и в любом другом мире, может похвастаться столь хитро закрученной родословной. Ахилл, Геракл, Тесей и прочие герои греко-римской мифологии в действительности полубоги, то есть родились в результате союза богов со смертными. То, что обычные люди могли иметь общее потомство с нимфами, подтверждает случай Ахилла, чья мать была Нереидой. После эры героев прошло уже около 3000 лет, так что у большинства ныне живущих людей наверняка по жилам бежит хотя бы капелька крови титанов, нимф или других божественных созданий. Очевидно, чем ближе ваши корни к греческой почве, тем выше вероятность того, что у вас такая примесь найдется. В конце концов, потомки Чингисхана 1162-1227 годы нашей эры размножаются на Земле куда меньше времени, чем смертные дети античных богов. Однако в 2003 году генетики обнаружили ДНК монгольского завоевателя у 16 миллионов современных мужчин. У одного только Геракла было больше сотни отпрысков, и все они тоже оказались весьма плодовиты. Так что не исключено, что где-нибудь на самом верху вашего фамильного древа притаилась колдунья Медея, 50-юродная тетушка далекого предка. Итак, раз магический дар передается по наследству, и почти у каждого из нас есть неплохой шанс оказаться потомком божества, значит, генетика не должна стать помехой в ворожбе. С другой стороны, не стоит слишком сильно расстраиваться, если заклинание не сработает. В конце концов, это означает, что вы обычный, нормальный человек. 5 самых знаменитых чародеев древности. В рейтинг входят чародеи 2 категорий. Трое — реально существовавшие римляне. То, что они когда-то жили на Земле, подтверждается многими документами. Хотя уровень их колдовской силы, показанный в позднейших легендах, вероятно, преувеличен. 2 других — мифические фигуры из глубокой древности. Пожалуй, не стоит удивляться, что последние 2 намного превосходят силой остальных. Греки и римляне считали, что живут в последнюю эпоху мира, когда магия уже не та, что была на заре времен. 5 место. Симон Волхв, летающий колдун. Примерно 12-65 годы нашей эры. Информация об этом колоритном историческом персонаже весьма туманна и противоречива. Здесь представлена лишь одна из версий его биографии. Та, что кажется самой осмысленной и что была выстроена на основе путанных сведений, которыми мы располагаем. Большая часть того, что нам известно о Симоне Волхве, подчеркнута из апокрифов, книг, некогда считавшихся частью священного писания, однако не вошедших в библейский канон. Все исторические источники утверждают, что Симон родился в ближневосточной провинции Иудея во времена первых римских императоров. Он был чародеем и, согласно книге «Деяний апостолов», волхвовал и изумлял народ самарийский. Симон принял крещение не столько из-за веры, сколько потому, что позавидовал силам, которые были даны апостолам, например, способности исцелять страждущих и пророчествовать. Он даже попросил святого Петра дать ему подобную силу за щедрую плату. Петр вознегодовал и ответил: «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги». Деяния святых апостолов. Отвергнутый апостолом Петром и христианами, Симон отправился в Рим, где в те времена правил император Клавдий. Рим считался столицей мира, а значит, ибо Симон не страдал излишней скромностью, единственным подходящим местом для того, чтобы демонстрировать свои магические таланты. Попав туда, Симон сблизился с женщиной по имени Елена, которая, подобно своей тезке Елене Троянской, могла при случае сварить недурное зелье. Симон создал и начал проповедовать собственное вероучение, утверждая, что его Елена в самом деле некогда была Еленой Троянской, а прежде того — высшей божественной сущностью. Завистливые ангелы заточили ее в человеческом теле и ввергли в пучину греха. Но вот теперь на землю явился сам Симон, Святой Дух, призванный ее спасти. От имени той самой божественной сущности Симон сотворил несколько чудес. Какие именно, теперь установить трудно. Однако они, по всей видимости, были достаточно масштабны, чтобы вокруг Симона образовалась небольшая секта, которая продолжила существовать и после его смерти. По словам историка II века нашей эры Иустина, почитатели Симона воздвигли ему статую на острове Тиберина. Впрочем, куда более вероятно, что они просто переименовали статую древнего божества Сабинян Санка Семона. Сходство имен позволило бы с легкостью изменить надпись на постаменте. Учение Симона Волхва вскоре стало конфликтовать с христианством, добравшимся, наконец, до Рима. Апостол Петр неоднократно вступал с Симоном в теологические дебаты. Согласно библейским апокрифам, в этом споре Симон попытался заручиться поддержкой в верхах и обратился к императору Нерону, который к тому времени сменил Клавдия. Применив свою магическую силу, Симон смог пролететь над римским форумом в зачарованной колеснице. Один из редчайших случаев левитации, описанных в древних источниках. Внизу, на земле, святой Петр и святой Павел, который тоже успел обосноваться в Риме, преклонив колено, истово молились о том, чтобы он упал. Вот как описывает эту сцену раннехристианский богослов Арнобий Старший, 250-330 годы нашей эры. «Они видели колесницу Симона Волхва и огненную четверку лошадей, квадригас, рассеянные устами Петра и исчезнувшие от имени Христова. Видели они, говорю, как он, полагаясь на ложных богов и будучи вследствие их страха оставленными, низвергся из-за своей тяжести и лежал на земле со сломанными ногами». Арнобий против язычников. Книга вторая. Совместной молитвой апостолы не только заставили колдуна спуститься с небес, но и нанесли смертельный удар по его репутации. Сила этих праведных проклятий была такова, что колени апостолов оставили отпечатки на камнях мостовой. Гостям Рима стоит заглянуть в базилику церкви Санта Франческо Романа неподалеку от форума. В ней до сих пор выставлены те самые камни, и посетители могут самолично изучить выемки, оставшиеся от колен апостолов. Что касается дальнейшей судьбы Симона Волхва, о ней ходят разные легенды. Святой Ипполит Римский, к примеру, утверждает, что чародей серьезно пострадал, но не погиб при падении. Согласно этой версии, Симон велел своим ученикам похоронить его в заранее вырытой могиле. Он уверял, что через 3 дня восстанет, вернув себе былую силу и славу. Прошло 3 дня, затем 4, 5, но неисправимый оптимист Симон так и не выбрался из-под земли. В конце концов, его разочарованные последователи решили не будить спящего чародея. 4-е место. Лакуста-отравительница. Примерно 5-69 годы нашей эры. В 54 году от Рождества Христова, примерно в то же время, когда в Риме обосновался Симон Волхв, перед Агриппиной-младшей, женой императора Клавдия, встал серьезный вопрос. Ее сын Нерон был официальным наследником Клавдия. Однако на трон мог претендовать другой сын императора, британник, и это угрожало положению самой Агриппины. Римский историк Тацит описывает и проблему, и найденное решение. Агриппина, уже давно решившаяся на преступление, убийство мужа, и торопившаяся воспользоваться удобным случаем, тем более что у нее были слуги, на которых она могла положиться, задумалась о том, какой вид яда ей следует применить. Если его действие будет внезапным и быстрым, то как бы ни раскрылось ее преступление. Если же она изберет медленно действующий и убивающий исподволь, то как бы Клавдий на пороге смерти не понял, что он жертва коварства и не возвратил своей любви сыну. Ей было желательно нечто особенное, такое, от чего помутился бы его разум, и последовало постепенное угасание. И она разыскивает понатаревшую в этих делах искусницу по имени Лакуста, недавно осужденную за отравление. Корнелий Тацит, Аналы, книга 12. По словам Тацита, Лакусту уже задолго до того использовали как орудие самовластия. Вероятно, это означает, что отравительницу призывали ко двору, когда нужно было тихо убрать неугодных. Однако в промежутках между императорскими заказами Лакуста подрабатывала на стороне, и иногда, если никакой высокопоставленный покровитель не пресекал расспросы, она оказывалась в щекотливом положении. Чтобы прибегнуть к услугам Лакусты, Агриппине пришлось сперва вызволить ее из тюрьмы. Искусницу уже осудили за удавшееся, хоть и неосторожное, покушение на убийство. Считается, что Лакуста отравила грибы, поданные Клавдию за обедом. Однако умелой травнице вовсе не пришлось готовить специальный состав. Скорее всего, она просто выбрала 2 разных, но очень похожих вида грибов-говорушек. Один из них вполне съедобен и приятен на вкус. Грибы второго вида тоже не дурны, но содержат смертельно опасный алкалоид мускарин. Подкупив евнуха, в чьи обязанности входило пробовать кушанье, поданное Клавдию, Лакуста устроила так, чтобы на императорском столе оказались 2 варианта грибного блюда. Агриппине потребовалась недюжинная храбрость, чтобы съесть свою порцию грибов, пока муж накладывал себе точно такую же. В 2001 году журнал Scientific American вынес смелый вердикт. Дело закрыто. Императора Клавдия погубили грибы. И хотя предсмертные симптомы Клавдия совпадают как с пожеланиями Агриппины, так и с клинической картиной отравления мускарином, многие считают, что императора погубила болезнь под названием «una uxor nimis» и «одной жены много». Успешно избавившись от мужа, благодарная Агриппина проследила, чтобы с Лакусты были сняты все обвинения, и купила просторное имение, куда новый император Нерон принялся отправлять молодых чародеев учиться обращению с ядами у настоящей мастерицы. В особо серьезных случаях Лакусту вызывали в Рим собственноручно изготовить отраву. Одним из таких заданий было убийство британника, сводного брата, который теперь угрожал правлению самого Нерона. Вот как об этом рассказывает древнеримский биограф Светоний, 70-126 годы нашей эры. Британика, которому он завидовал, так как у того был приятнее голос, и которого он боялся, так как народ мог отдать тому предпочтение в память отца, Решился он извести ядом. Этот яд получил он от некой Лакусты, изобретательницы отрав. Но яд оказался слабее, чем думали, и британника только прослабило. Тогда он, Нерон, вызвал женщину к себе и стал избивать ее собственными руками, крича, что она дала не отраву, а лекарство, и заставил ее тут же в спальне у себя на глазах сварить самый сильный и быстро действующий яд. Отраву испытали на козле, и он умер через 5 часов. Перекипятив снова и снова, ее дали поросенку, и тот околел на месте. Тогда Нерон приказал подать ее к столу и поднести обедавшему с ним британнику. Светоний. Жизнь 12 Цезарей. Книга 6. Нерон. Конечно же, у британника был раб-дегустатор. После смерти отца его наследник по понятным причинам не доверял поварам. Но неловкий слуга якобы подал британнику кубок с недостаточно холодной водой, и юноша опрометчиво попросил заменить напиток. Нерон попытался объяснить смерть брата приступом падучей болезни, то есть эпилепсии. Однако, когда тело несли к погребальному костру, начался сильный дождь, который смыл с него грим, и потрясенный народ увидел посиневшую кожу покойного. Разумеется, все тут же догадались, что кончина британника — дело рук Лакусты. Знаменитая отравительница продолжила заниматься своими неправедными делами, однако ее дни, как и дни ее покровителя Нерона, были сочтены. Низвергнутый император побоялся принять яд, который Лакуста поднесла ему в драгоценной шкатулке именно на такой случай, и в итоге умер от кинжала. Саму Лакусту незамедлительно казнили новые власти. Существовала версия, что для нее выбрали очень экзотический способ казни — изнасилование специально выдрессированным жирафом. Однако это скорее жутковатая современная выдумка, не подкрепленная историческими источниками. Можно было бы заявить, что Лакусте нет места в ряду знаменитых чародеев, поскольку ее силы объяснялись всего-навсего хорошим знанием химии. Однако тогда мы упустим из виду принципиально важный момент. Древний человек считал химию и фармакологию разделами магии. Любовные зелья, противозачаточные средства и прочие снадобья, как целительные, так и смертоносные, с одинаковой чистотой фигурируют в трудах по магии и по медицине. Насколько древние авторы вообще различали две сферы знания? Третье место. Фрасил, великий предсказатель судеб. Год рождения неизвестен, умер в 35 году нашей эры. О происхождении Фрасилла известно мало. Родом он, видимо, был из Египта, но установить это с высокой точностью невозможно. Разумеется, такая таинственность не случайна, ведь Фрасилл считался искусным астрологом. Чтобы составить подробный гороскоп, необходимо знать, как располагались светила в момент рождения. Если не знать точной даты и места, произвести все эти сложные вычисления нельзя. Маг, который прославился как предсказатель судеб, явно не хотел, чтобы ту же услугу оказали ему самому. Фрасилл был не только предсказателем, но и ученым и философом. Он со знанием дела рассуждал о греческой грамматике и разбирал труды современных сочинителей. Каким-то образом ему заранее стало известно, что человек по имени Тиберий, будущий римский император, поссорится со своей женой, дочерью Октавиана Августа, и уедет в изгнание на остров Родос. Именно туда, для встречи с Тиберием, отправился и сам Фрасилл. Поначалу Тиберий приблизил к себе прорицателя, поскольку тоже интересовался философией стоиков. Однако больше всего его привлекали предсказания, сулившие им обоим власть и славу. Астролог уверял, невзирая на нынешнюю опалу и на когорту людей, стоящих в очереди к трону, будущим императором станет именно Тиберий. Водить компанию с сильными мира сего – дело доходное, но потенциально опасное. Чтобы милость не обернулась бедой, нужно особое чутье. И вот тут Фрасилла не раз выручал пророческий дар. Тот же Светоний рассказывает. Фрасил, астролог, которого он держал при себе из-за его опытности в искусстве, едва завидев корабль, сразу объявил, что он везет хорошие вести. Это было для него самым большим испытанием, потому что Тиберий, видя, что вопреки его предсказаниям дела идут все хуже, и решив, что перед ним обманщик, опрометчиво посвященный в его тайны, в это самое мгновение их совместной прогулки хотел сбросить его в море. Светоний. Жизнь 12 Цезарей. Книга 3. Тиберий. Корабль действительно вез посланников, сообщивших Тиберию, что император больше не гневается и призывает его вернуться в Рим. Когда Тиберий вскоре действительно взошел на престол, Фрасиллу тоже улыбнулась фортуна. Он стал астрологом при дворе своего благодарного клиента и в конце концов женился на дочери правителя Коммагены, древнеармянского царства в Малой Азии. Фрасил составлял для своего августейшего покровителя подробные прогнозы и гороскопы, а в перерывах между заказами обращался к науке и разбирал сочинения философов, к примеру, Платона. На смертном одре астролог посулил Тиберию долгие годы жизни, тем самым убедив императора, что заговоры и перевороты ему не грозят. Как любой правитель, Тиберий опасался, что преемнику надоест ждать своего часа, так что это пророчество, вероятно, спасло жизнь его наследнику Гаю Калигуле, чьей любовницей, по слухам, была дочь самого Фрасилла. Тиберий Клавдий Балбил, сын Фрасилла, тоже стал придворным астрологом и всю жизнь умело обходил политические ловушки, служа таким разным императорам, как Клавдий, Нерон и Веспасиан. Можно подумать, что он заранее чуял любую опасность. Второе место. Цирцея, создательница свиней-шовинистов. Рождение в отдаленном прошлом, время смерти неизвестно. Теперь пришла пора прочертить границу между магией и колдовством. Говоря о магии, древние люди подразумевали использование сил и явлений, не до конца понятных самому магу. Как утверждал средневековый писатель и маг Теофраст Парацельс 1493-1541 годы, первейшим требованием для занятия магией является глубокое знание естественной науки. Парацельс был уверен, что чем больше мы знаем о природе, тем лучше нам даются магические действия. Итак, магия — это взаимодействие с силами природы, в том числе с неизученными. А вот колдовство непостижимо в принципе. Колдун имеет дело с потусторонними сущностями и явлениями, и ему не суждено когда-либо понять, как и почему работает заклинание. Он просто выполняет определенную последовательность действий и надеется на успех. Если перевести слова Парацельса на язык цифровой эпохи, колдуны — это неопытные хакеры, которые пользуются чужим кодом, не понимая, как он работает. Будь основы колдовского искусства исследованы с должным тщанием, нам открылось бы, что в нем нет ничего, кроме бесовского кривляния. Даже если бы некто в совершенстве овладел сим искусством, какое благо бы оно принесло? Из алхимических трудов Филиппа Ауреола Теофраста Бомбаста фон Гогенгейма, именуемого Парацельсом Великим. Цирцея была не только богиней магии, но и умелым магом-практиком. Те, кто верит в наследственную природу магического дара, обратят внимание на удивительную родословную Цирцеи. Более поздние авторы, вроде Диодора Сицилийского, 90-30 годы до нашей эры, полагали, что матерью ей приходилась Геката, богиня тайн и ведовства. Однако другие историки, например, Гесиод, живший 5 веками ранее, называют ее дочерью Гелиоса, Солнца и Персеиды, которая, в свою очередь, происходила от океана. У Цирцеи был брат, царь Ээт, и сестра Пасифая, жена критского царя Миноса. Пасифая, тоже умелая чародейка, принудила своего царственного супруга к верности. Если заколдованный царь Минос возлегал с другой женщиной, то вместо семени извергал ядовитую смесь из пауков, скорпионов и сороконожек, всякий раз невольно убивая любовницу. Сама Пасифая влюбилась в быка и родила от него Минотавра, а потому есть, пожалуй, в ее поступке нечто лицемерное. Но это уже другая история. Сама Цирцея жила отшельницей далеко от семьи, на островке где-то между Италией и Испанией. Она не церемонилась с моряками, которые случайно оказывались поблизости. Самый известный случай контакта Цирцеи со смертными произошел, когда на ее острове под названием Эя высадилась команда Одиссея. Остров был сплошь покрыт лесами, и Одиссей со спутниками бросили жребий, решая, кто пойдет разведать, что за дымок поднимается из-за деревьев. Как оказалось, там жила Цирцея, в косах прекрасных, богиня ужасная с речью людскою. Встреча с ней описывается так. «Горные волки и львы сидели повсюду в круг дома. Были Цирцеей они околдованы зельями злыми. Они, люди Одиссея, испугались ужасных чудовищ, остановились пред дверью богини прекрасноволосой и услыхали прекрасно поющую в доме Цирцею». Цирцея пригласила их зайти и подала угощение, которому подмешала колдовское зелье. Отведав его, странники немедленно забыли о родных краях. Цирцея, ударив каждого длинным жезлом, загнала их в свиную закутку. Головы, волосы, голос и вся целиком их наружность стали свиными. Один только разум остался, как прежде. Плачущих в хлев загнала их Цирцея и бросила в пищу им желудей и простых, и съедобных, и деренных ягод. Лишь один недоверчивый моряк остался снаружи. Увидев, что произошло с его спутниками, он поспешил обратно к Одиссею. Одиссей тут же устремился на помощь своим людям и по пути встретил бога Гермеса, который дал ему совет и противоядие. «Все я тебе сообщу, что коварно готовит Цирцея. В чаше тебе замешает напиток и зелье подсыпет. Не околдует, однако, тебя. До того не допустит средство целебное, что тебе дам я». Гомер, Одиссея, песнь 10. Защитившись таким образом от чар Цирцеи, Одиссей смог обольстить волшебницу, и между ними вспыхнула страсть. Лишь желание вернуться на родную Итаку к верной жене Пенелопе помогло Одиссею вырваться из объятий чародейки. Впрочем, некоторые источники уверяют, что под конец Одиссей вернулся к Цирцее, а Птолемей Гефестион, греческий писатель конца первого начала второго века нашей эры, предлагает и вовсе неожиданную альтернативную версию. «В Тирении есть башня моря, получившее имя от моря, тиренской отравительницы, бывшей служанкой Кирки Цирцеи, бежавшей от нее. Именно к ней прибыл постаревший и дряхлый Одиссей, которого она снадобьями превратила в коня и держала его, пока он не умер от старости. Благодаря этой истории трудность гомеровского текста решена. Тихо смерть на тебя не зайдет». Фотий. Мирио Библион. Пересказ трудов Птолемея. Встреча с Одиссеем — лишь краткий эпизод в богатой событиями жизни Цирцеи. До этого чародейка родила сына от бога морей Посейдона. От союза со смертным Одиссеем появилось еще трое детей. Однако Одиссей все же не был простым смертным, ибо происходил от Гермеса, который часто приходил ему на помощь. Возможно, потомки Цирцеи, божественные с обеих сторон, до сих пор живут на земле. Первое место. Медея. Ведьма-истребительница. Примерно 1300-1210 годы до нашей эры. На первую строчку рейтинга величайших чародеев всех времен и народов следует поставить того, кто в совершенстве владеет всеми разделами магии, одинаково виртуозно исцеляет и убивает с помощью зелий, насылает чары, повелевает демоническими сущностями. Кроме того, этот человек должен уметь манипулировать другими людьми и без трепета, с холодной решимостью прибегать к любым, даже самым зловещим колдовским приемам. Медея, как никто другой, подходит под описание. Вот почему ей отводится первое место в списке чародеев древности, несмотря на то, что характер ее был полон изъянов, а из всех городов, где она жила, ей приходилось в спешке уносить ноги. Она обладала феноменальной способностью разрушать жизни тех, кому повезло оказаться рядом. Повезло в том смысле, что их жизнь всего лишь разрушилась, а не оборвалась совсем. Не будь Медея чародейкой, она считалась бы просто убийцей, утратившей всякие моральные ориентиры. Она обладала незаурядным магическим даром и потому представляла для окружающих большую опасность, чем тигр с больным зубом. Судя по древнегреческим мифам, Медея была искусна в обращении с лечебными и смертоносными травами, могла повелевать демонами и драконами, а также славилась тонким психологическим подходом к работе, разве что несколько подпорченным из-за полного отсутствия сострадания. Интересно, что она приходилась племянницей Цирцеи, однако, кажется, не разделяла тетушкиной любви к колдовским приемам. Медея выросла в Колхиде, маленьком царстве в самой дальней и захудалой части Эллады, на восточном берегу Черного моря. Отец Медеи, царь Ээт, имел обыкновение без разбору убивать гостей. Он боялся, что кто-нибудь из них украдет главное сокровище Колхиды — золотое руно, о котором слагали песни и легенды. Медея обратилась к ведовству еще в юные годы, и благодаря природному дару быстро стала первоклассной чародейкой. А по некоторым версиям, еще и жрицей Гекаты. Когда молодой герой по имени Ясон приплыл в Колхиду за золотым руном, царь Ээт проникся таким уважением к его родословной, что не убил юношу сразу. Вместо этого он придумал для Ясона испытания, которые должны были кончиться его быстрой, но весьма зрелищной гибелью. Спасти героя могло только чудо. Разумеется, чудо организовала Медея. Она восприняла знакомство с красивым молодым аргонавтом как шанс не только устроить личную жизнь, но и выбраться из родного захолустья. Итак, когда Ясону поручили вспахать поле, используя упряжку огнедышащих валов, и засеять его драконьими зубами, Медея вручила юноше волшебную мазь, сделавшую его неуязвимым для пламени. Из зубов дракона выросли свирепые воины, и Ясон по совету Медеи запустил в них самым обыкновенным камнем. Не сообразив, кто его кинул, воины перессорились между собой и начисто истребили друг друга в кровопролитной схватке. Затем Медея выдала Ясону зелье, которым он опоил дракона, охранявшего золотое руно. Царь Эд, конечно, не обрадовался пропаже руна и пустился в погоню за аргонавтами. Медея, как всегда, подготовилась заранее. Прихватила с собой младшего брата. Почуяв опасность, она убила мальчика, расчленила его и по пути постепенно выбрасывала за борт его останки. Отцу приходилось то и дело останавливаться, чтобы собрать фрагменты тела и устроить сыну достойные похороны. На острове Крит Ясон и Медея прогневили неуязвимого бронзового воина Талоса. Медея догадалась, что тот, кого нельзя ранить, не сможет исцелиться. Она одурманила Талоса очередным зельем и вытащила из его тела металлический гвоздь. Влюбленная парочка дождалась, пока он истечет кровью, и благополучно сбежала. Вернувшись в родную Фессалию, Ясон обнаружил, что его престарелый отец тяжко болен. Медея отворила старику кровь, влила в его жилы целебное снадобье и тем самым вернула ему молодость и здоровье. Дочери местного царя незамедлительно потребовали, чтобы она оказала такую же услугу их здоровому, но стареющему отцу. Это было опрометчиво, Ведь царь только что нарушил клятву уступить трон Ясону, если тот добудет золотое руно. Царские дочери в точности выполнили указания Медеи. Разрубили тело отца на мелкие кусочки, бросили их в котел с кипятком и стали ждать перерождения. Но этого так и не случилось. Тем временем Ясон и Медея сбежали из города, пополнив список своих деяний еще одним убийством. После долгих странствий парочка осела в Коринфе, где несчастливо прожила 10 лет. За это время Медея родила 2 дочерей. По другим версиям, у супругов было 14 детей. Прямо-таки сверхчеловеческий результат для тех, кто 10 лет прожил в браке. Затем, вероятно, устав жить как на вулкане, Ясон объявил, что бросает Медею и женится на миролюбивой Главке, дочери коринфского царя. К удивлению Ясона, Медея восприняла новость вполне спокойно. Она даже подарила своей преемнице роскошный свадебный наряд. Современные экспериментаторы подтверждают, что ткань платья вполне возможно пропитать смесью натрия и фосфора. Меловой порошок замедляет химическую реакцию. Потом надетое платье нагревается до температуры тела и происходит возгорание. Для пущего эффекта швы желательно обработать магнием. Потушить горящий фосфор очень сложно, поэтому отчаянные и безуспешные попытки царя сбить пламя с тела Главки кончились его собственной гибелью. Потрясенный Ясон вернулся домой, где обнаружил трупы собственных дочерей. Их убила Медея, и драматурги с психологами по сей день пытаются разгадать ее мотивы. Кажется, ею двигало жестокое желание увидеть горе Ясона перед бегством из города. На сей раз ее унесла роскошная колесница, запряженная летающими драконами. Тогда Медея обрела пристанище в Афинах. Она исцелила царя, и тот из благодарности взял ее в жены. У супругов родился сын по имени Мет. Историк Геродот называет его отцом древнеперсидского племени медов. Затем в городе объявился Тесей. Медея немедленно распознала в нем давно пропавшего царского сына. Защищая наследные права своего отпрыска, она поднесла заезжему гостю чашу с отменным ядом. Тесей уже собирался сделать последний в жизни глоток, когда царь вдруг узнал свой меч, который сам же некогда оставил его матери, и выбил чашу с ядом из рук сына. После этого Медее вновь пришлось бежать. К тому моменту во всей Греции не осталось безумцев, готовых предложить Медее кров, и она вернулась к отцу в Колхиду. Эд принял дочь с неожиданным радушием. Дело в том, что незадолго до ее приезда случился переворот, и он лишился трона. Кто же мог бы исправить ситуацию, как не Медея с ее смертоносными чарами? Судя по сообщениям из Колхиды, отец с дочерью мирно жили в своем далеком краю, причем Медея всячески пыталась обрести бессмертие. Страшно подумать, чего она могла бы натворить, добившись успеха. Как же Медее удавалось привлечь на свою сторону столь видных, высокопоставленных мужчин? У Овидия есть одна версия. «Не красотой ее, не заслугами был покорен ты, силой заклятий и трав, срезанных медным серпом. Сводит насильно она луну с пути кругового, может и солнце коней тьмой непроглядную скрыть. Воды извилистых рек и потоки легко остановит, с места заставит шагнуть дикие камни и лес. Бродит между могил, распустив и одежду, и космы, ищет на теплых кострах кости, что надобны ей. Может и дальних заклясть, восковую проколет фигурку. Печень несчастному вмиг тонкое жало пронзит. Есть и такое, о чем мне лучше не знать. Но не зельем, а красотой и душой должна любовь добывать». Овидий, Героиды, письмо 6. Именно о зельях, с помощью которых добывают любовь, мы и поговорим в следующей главе.